Мольца не было дома. И его хозяйка, как и полагается образцовой хозяйке, не имела ни малейшего понятия, где он, когда вернется, когда ушел. Но она указала несколько мест, где можно было встретить его. И Джимми повезло, он вскоре наткнулся на Ниппи в крохотном ресторанчике. Сеппинг сразу же перешел на тему о Рексе. «Он был вашим другом?» — спросил он Ниппи. «Нет, не совсем. Но он был очень приличным человеком. Так мало частных людей приличных. Под частными людьми я подразумеваю людей, не работающих по нашей специальности. Мне приходилось туго. Он давал мне денег или хороший совет. Если бы я только послушался его, я был бы честным человеком. Работал бы до седьмого пота и жил бы впроголодь, вместо того, чтобы быть мошенником, имеющим вдоволь денег, могущим в любое время дать себе отдых». Джимми перегнулся через стол и шепотом спросил: «Ниппи, где Джо Фельман?» Лицо Ниппи сразу потеряло всякое выражение. «Никогда не слышал этого имени. Он лгал, и Джимми знал это. Какова его специальность?» «Шантаж», — отвечал Джимми, и Ниппи покачал головой. «Я не знаю шантажистов, не вожусь с ними. Шантаж — грязное дело. Они один раз применили его ко мне. Своих грызут, гнусные люди. И Фельман — один из худших. На его совести много грязных дел». Джимми нарочно пропустил мимо ушей то обстоятельство, что за минуту до этого Ниппи никогда не слышал этого имени. «Он был слугой мистера Кольмана, но исчез. Он нанял Фарингдона Брауна. Я сцапал его утром». «Неужели?» — вежливо осведомился Ниппи. «Я не вожусь и с револьверщиками. Не люблю носящих смертоносное оружие. Носить оружие — трусость. Если тебя сцапает полицейская ищейка, то и дело обработать тебя. Можно угрожать полицейской ищейке револьвером, если она наступает на тебя, и она должна продолжать идти вперед, даже если ее убьют при этом. Так что можно сказать, что если носишь при себе револьвер, носишь веревку от своей виселицы. Да и для ищейки обидно. Она должна исполнять свой долг и мерзко убивать кого-либо при исполнении долга». Он откинулся на спинку стула и задумчиво грыз зубочистку. «Говорят, что у каждого артиста есть момент вдохновения. Говорят, любовь вдохновляет. Что касается меня, Джулия ни на что не вдохновила меня». «А что же может вдохновить вас?» — спросил Джимми. «Не знаю», — серьезно ответил Ниппи. «Но я хочу совершить что-то крупное. Например, обокрасть английский банк. Не знаю, поймете ли вы меня. Не из-за денег, а потому что я хочу иметь право сказать: я сделал это. Я устал от грошовых дел. У меня денег хватит до конца дней моих. Это поражает вас?» «Меня ничего не поражает, Ниппи. Может быть, вам представится случай, если вас изловят. Мы поговорим с вами, и вы мне подробно расскажете обо всем». «Меня не поймают», — уверенно заявил Ниппи. «Каждый дурак может обокрасть английский банк и попасться на этом». Джимми еще поговорил с Ниппи, а потом распрощался. «Мистер Сеппинг», — окликнул его Ноульс, и Джимми вернулся. «Вы в списке Кьюпи постарайтесь ликвидировать другого револьверщика, пока он не ликвидирует вас». «А где же я увижу его?» — спросил Джимми с улыбкой. «Он ждет вас за дверью», — ответил Ниппи. «Всего хорошего». Джимми быстро вышел, и, зорко окинув улицу взглядом, запечатлел в своей памяти лица всех толкавшихся около ресторана.